В эфиры «Свобода» у Минску 11 вечера. У Праской студии «Новина» удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Суд Фрунзенского района Минску обвестил присуды трем обвинуваченным по справе об массовых беспорядках 19 снежня. Александр Атрошченко отримал 4 года калёни узмоцненного режиму, Змитер Новиков 3,5, Александр Молчанов 3 года калёни. Организация Объединенных Наций откликала закиды на адрес Беларуси относно подозреваемых поставок трех боевых вертолетов Кот-д'Ивуар для силы де-факто керовника этой страны Лерана Гбагбо. У минулом месяце генеральный секретарь ООН Пан Ки Мун выказал занепокоенность в связи с поведомлениями об махчимой поставке Гбагбо узброения из Беларуси. Пан Ки Мун закликал обмерковать пытание о порушении Минском международного эмбарго на поставки зброи. Белорусские улады этой закиды изнеправдили. У сераду ООН выбачилась перед Беларусью. Наместник генерального секретаря ООН по миротворчих операциях Ален Леруа взял на себя отказность за учиненную помылку и выбачился перед представником Беларуси ООН Зинаидой Калантай. Протягиваем новины. Силы, верные режиму Муамара Каддафи, были сегодня выбитые из города Брега на полночи краины, где находится буйный порт и нафтоперепрацовчий завод. Сам ливийский лидер выступил сегодня перед своими прихильниками у Триполи. Каддафи назвал перебольшением звездки об тысячах ахвяров сутыкнения у его войска за позицией и заявил, что будет змагаться до опошнего мужчины и женщины. Позднее у часе промовы Каддафи на огул отпречил основание оппозиционных выступов в Украине. Свет говорит об тысячах протестовцев, которые были застрелены под час мирных демонстраций. Не было ни одной демонстрации. Тут находятся представники международных медиа и замежные амбассадоры. Не было никаких демонстраций у Бенгази, Аль-Байде, Тидарнаху. Протестовцы не выходили на демонстрации. Не было никаких демонстраций у Наугу. Керавник Ливии Муамар Каддафи. Уведение режиму зоны вольны от полетов на территории Ливии потребует попереднего нападу на эту краину с метой изнищения ливийских систем супрацьповетраной обороны. Про это заявил керавник Пентагону Роберт Гейтс на слуханиях у Конгрессе Злученных Штатов. Ранее Великая Британия назвала недопущальным то, что проурадовые силы у Ливии забивают повстанцев при допомозе боевой авиации и закликала до уведения зоны вольны от полетов поветренные просторы этой краины. Секретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон заявила сегодня в Конгрессе, что США находится еще далеко от того момента, когда треба вырашать об усталевании зоны вольной от полетов. Злученные Штаты, однако, накировали в район Ливии 2 войсковые корабли и 400 морских пехотников, поведомляя министр обороны США Роберт Гейтс. У Исламабаде забиты министр по справах религийных меньшинств Ураду Пакистану. Поводле полиции неведомые открыли огонь по Шахбазе Бхаты, коли он раницей выходил со своего дома, накировываючися на працу. Министр помер от атрыманных ран по дороге в шпиталь. Шахбаз Бхаты, христианин поводле веровызнания, выступал за либерализацию законов об блюзнерстве, которые предугледживают у темлику и смиротное покарание за образу исламу. Ранее все лето был забит губернатор провинции Пенджаб, який так сам выступал за смягчение законов. Россия заявила протест Японии в связи с отмовой японских уладов от криминального переследу националистов, которые опоганили российский стяг перед посольством России у Токио. Инцидент здарился 7 лютого, когда японцы означают День полночных территорий, выспав Паўднёва-Курильского архипелагу, який яны лишат незаконно оккупованными Россией. Это были новины. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У Пошты Свободы по-ранейшему перевожают листы на тему наступства подеев 19 снежня 2010 года, коли оппозиционная акция протесту была жорстко разогнана милицией, а многие ее удельники и организаторы, у тым ліку кандидата у президенты, трапили у турму. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Александр Іванович з Менску. Ён сам быў удзельнікам і сведкам таго, як увечары 19 снежня людзі, што сабраліся на плошчы, трапілі пад міліцэйскія дубінкі. Згадваючы тыя падзеі, слухач піша: «Лукашэнка проста імкнецца запалохаць людзей, паставіць усіх на ўлік у міліцыі. 19 снежня ніякай спробы перавароту не было. Людзі мірна, спакойна ішлі. Я не бачыў ніводнага чалавека ні з каністрамі, ні з рыдлёўкамі, ні з ледарубамі. Іншая справа, людзей было шмат, і паступова становілася ўсё больш. І Лукашэнка, верагодна, спалохаўся і вырашыў спыніць іх. Тут жа знайшлася падстава. Аднекуль знянацку з'явіліся правакатары, пачалі біць шкло ў дзвярах. Ім чамусьці ніхто не перашкаджаў, нікога з правакатараў не затрымлівалі. Ну, а потым на людзей нацкавалі загадзя падрыхтаваны ОМОН. Цяпер хваляцца, ачысцілі плошчу за 7 хвілін. Таму і ачысцілі, што гэта былі мірныя людзі, без агрэсіўных намераў. А ў іншым выпадку на разгон і 7 сутак не хапіла б. Цяпер звальваюць усю віну на апазіцыйных кандыдатаў. Маўляў, яны заклікалі і вялі людзей на плошчу. Я ў гэтай сувязі згадваю святкаванне 3 ліпеня 2008 году. Тады Лукашэнка і ягоныя СМІ таксама заклікалі людзей на плошчу. Але ці азначае гэта, што іх трэба прыцягнуць да крымінальнай адказнасці за выбух, што прагрымеў у тую ноч падчас святкавання? Не мае значэння, быў дазволены гэты мітынг ці не. Міліцыя, ОМОН у любым выпадку павінны сачыць за парадкам і неадкладна затрымліваць тых, хто б'е шыбы ці іншым чынам знішчае маёмасць, правакуе беспарадкі, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Іванович з Менску. Сапраўды, у паводзінах міліцыі ОМОНу 19 снежня шмат незразумелага і цяжка вытлумачальнага. Кім быў учынены напад на Владзіміра Някляева і актывіста ягонага штабу, якія везлі на плошчу гукаўзмацняльную апаратуру? Чаму падыходы да дзвярэй дома ўрада ніхто не ахоўваў? Дзеля чаго падраздзяленні ОМОНу былі загадзя сканцэнтраваныя ўнутры будынка, а не выстаўлены як ачапленне вакол пляцоўкі ля дома ўрада? Адказаў на гэтае пытанне няма. Хоць ёсць прызнанне Александра Лукашэнкі ў тым, што ён асабіста кіраваў спецаперацыяй сілавых структураў увечары 19 снежня. І тое, што кіраўнікі і ўдзельнікі разгону з ліку міліцыянтаў былі ўзнагароджаны па выніках той аперацыі, таксама пра многае сведчыць. Аўтар наступнага ліста Валеры Старыкаў з Баранавічаў выказваецца адносна санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, увезеных нядаўна ўрадамі Еўразвязу і ЗША. Слухач піша. Правільна ўсё зроблена, каб не барзелі і не нахабнічалі, а то ўвогуле страх страцілі, што хочуць, то і робяць. Яны думаюць, што Лукашэнка навечна, іхныя штукарствы ды хітрыкі так і застануцца беспакаранымі. А Лукашэнка ж наўрад ці доўга працягне прэзідэнтам, гэта ж відавочна. І пачнуць тады гэтыя начальнічкі ўцякаць, як пацукі з карабля, што ідзе на дно. Нябось, тады акажацца, што ўсе яны ў душы былі дэмакратамі, ды вось толькі дыктатар не даваў яму разгарнуцца, і ён ва ўсім вінаваты. Пасля выбару многія мае знаёмыя сталі слухаць ваша радыё, асабліва калі ідзе перадача Яна Максімюка. Ну што вы хочаце, дыктатура, людзі запалоханыя. Усіх, хто галаву падніме, душаць, не даюць голас падаць. А свабоднае слова ўсё роўна хочацца пачуць. Вам на радыё звоняць адважныя людзі. Усе ж ведаюць, у нас усё кантралюе КДБ. Ды і пісаць лісты, відаць, небяспечна. Але гэта ўсё часовае. За ўсё ім у сваю пару давядзецца заплаціць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Валеры Старыкаў з Баранавічаў. Эпоха незмяняльных аўтарытарных рэжымаў, пры якіх неабмежаваная ўлада правадыра толькі злёгку дэкаравана псеўдадэмакратычнымі інстытутамі, мінула не толькі ў Еўропе. Свет са здзіўленнем і ўтрапеннем назірае, як адна за другой рушацца дыктатуры на поўначы Афрыкі, на блізкім усходзе, там, дзе ўсе дэмакратычныя памкненні людзей яшчэ нядаўна былі дарэшты заціснуты, дзе жорсткія дыктатары дзесяцігоддзямі трымалі свае народы ў кулаку і ўсе як адзін рыхтавалі на царства ўласных сыноў. Зразумела, што беларусы за ўсім гэтым назіраюць, супастаўляюць, робяць высновы. А тым часам з навінных праграмаў беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў згадкі пра падзеі ў ахопленых рэвалюцыямі дзяржавах арабскага свету раптам цалкам зніклі. Нібы там і не адбываецца нічога, нібы гэта не ёсць міжнароднай навіной нумар адзін у свеце. Гэта так па-дзіцячы, захіліў вочы далонямі і схаваўся. Але ў кожнага Мубарака рана ці позна здараецца свая плошча Тахрыр. Як ад гэтага не хавайся. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі. Званкі на свабоду. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы слухаете программу «Поштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про лёс отставных диктаторов пишу в своем листе на свободу и наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Малорецкого района. Хосни Мубарак 30 годов трымался за президентское кресло, чапляўся за его до апошней магчимости, а ўсё роўна давялося сысці, пишет слухач. Кажуть, что у его десятки миллиардов доляров у швейцарских банках. Може, с такими грошима ён и в Беларусь приедет? Треба ж не захаваться от своего народа. Будут с беглым президентом Киргизии Бакиевым горбату попивать, да свое минулое вспоминать. Видать, лёс усіх узурпаторов подобны на гэтым свете. Далее в своем листе Павел Сац разважая на іншую тему про цяперашний стан колгасной системы, про то, насколько она эффективная. Слухач приводит наступные приклады, сведкам яких сам з'являється. Знову цитую лист. У нас у макранах догаспадарились до того, что урожай гречки застався под снегом. Не здолели убрать и кукурузу, так и засталася на полях. А хвалятся в справоздачах богатыми урожаями. Правду у нас кажуть, что дурный посея, той разумный пожне. У вынику люди удосталь назбирали кукурузных кияхов, добрый корм для курей. У вогуле застались неубранными прикладно 100 гектаров полёв. И никто не несе отказности. Теперь вось з макран возят у ляховцы кукурузный сянаж, а взамен берут солому. Таки вось бартер. Хоть и у одних, и у других той соломы на полях сотни тонн. Але что ты им докажешь? Написал в своем листе на свободу Павел Сац, звездки Осавая, Малорецкого района. Цікавыя звестки з Падарсаца, асабліва пра грэчку. Эканамісты ды палітыкі шукаюць нейкіх глыбінных прычынаў таго, чаму грачаныя крупы падаражалі ў 6 разоў, чаму іх даводзіцца завозіць з Расіі да Кітаю. А грэчка, аказваецца, нікуды з Беларусі не знікала. Вуніна зімуе пад снегам для палецкай вёскі макраны. І што гэта цікава за гаспадар, які замест таго, каб зарабіць дзясяткі, а мо і сотні тысяч даляраў на дэфіцытным прадукце, пусціў увесь ураджай пад снег. Ці магчыма было б такое, калі б гэта было не калгаснае поле, а прыватнае. Палітычныя рэпрэсіі, якія працягваюцца ў Беларусі, турбуюць нашу слухачку Лідзію Касцевіч з Ліды. Разважаючы пра наступствы падзей 19 снежня, яна піша: «Нельга маўчаць. І як з гэтым жыць далей? Нават калі б Лукашэнка атрымаў на выбарах усяго 1% галасоў, усё роўна афіцыйны вынік быў бы абвешаны той жа, што і 19 снежня». І колькі яшчэ нам наканавана перацярпець гэтых убядзіцельных элегантных перамог. Калі Бог пачуе нас і выратуе наш шматпакутны народ. Успамінаю, як ён на сваім так званым народным сходзе пагражаў, што не аддасць краіну кандыдатам-жулікам, абражаў і прыніжаў іх, і, як бачым, ажыццявіў усе свае пагрозы. Мяне, як грамадзянку, не задавальняе тое, што мы не ведаем, якое сапраўднае маральнае аблічча прэзідэнта нашай краіны, які ён у сям'і, чаму мы не бачым ягоную жонку, адкуль узялася і куды падзелася маці Колі, напісала ў сваім лісце на свабоду Лідзія Касцевіч з Ліды. Вядома, спадарня Лідзія, спадзявацца на Бога варта ва ўсіх сваіх добрых справах і памкненнях. І ўсё ж уратаваць сябе, змяніць сваё жыццё ў лепшы бок беларускае грамадства можа і павінна найперш праз уласныя намаганні. Не будзе такого памкнення, такіх высілкаў, тады чакаць, верагодна, давядзецца яшчэ доўга. І на заканчэнне ліст адалеся Бортніка з Глыбокага. Падсумоўваючы ўласны жыццёвы досвед і назіранне за палітычнымі падзеямі ў краіне, слухач піша: «Мае прадзеды, дзяды і бацька былі праваслаўнымі святарамі. У часы сталінскага ліхалецця бацьку, як самаадданага беларуса, расстралялі, а маці асудзілі на 25 год. Сам я ў савецкія часы, як і большасць маіх равеснікаў, вымушаны быў паказваць сябе атэістам. А ў 90-е, калі быў на заробках у Расіі, рамантуючы дзіцячы інтэрнат, выпадкова знайшоў у шуфлядзе Евангелле, прачытаў і знайшоў шлях да свайго Бога, якога мне ўсё папярэдняе жыццё вельмі не хапала. Зараз для мяне Бог – гэта ўсё. Хаця, прызнацца, і грашу. Вось жа сказана ў Евангелі – усякая ўлада ад Бога. А я прынцыповы антылукашыст, і нічога зрабіць з гэтым не магу. На першых прэзідэнцкіх выбарах галасаў за Пазняка, а цяпер пры Лукашэнку галасаваць бессэнсоўна. Як на маю думку, дык апазіцыі найперш трэба дамагчыся адстаўкі Лукашэнкі, а потым ужо займацца дэмакратычным уладкаваннем у дзяржаве, барацьбой за ўладу паміж сабой. І стаўку ў гэтым змаганні з рэжымам трэба рабіць на Расію, толькі яна мае рэальны ўплыў на Лукашэнку. Гэта наконт тактыкі, А ў стратэгіі нам, славянам, трэба аб'ядноўвацца ў новы саюз. У асноўным гэта Расія, Беларусь і Украіна. У нас адна вера і адзін гістарычны корань. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Бортнік з Віцебшчыны з Глыбокага. Досведу жыцця ў адным саюзе, яшчэ раней у імперыі, пад скіпетрам расійскіх цароў і генсекаў КПСС, у славянскіх і не толькі славянскіх народаў багата. І ніводзін з народаў, які пасля стагоддзяў каланіяльнага прыгнёту здабыў сабе незалежнасць, не імкнецца назад у падпарадкаванае і прыніжанае становішча. Беларусы ў гэтым сэнсе не выключэнне. Усе сацыялагічныя пытанні сведчаць пра тое, што прыхільнікаў новага саюза з Расіяй сярод беларускіх грамадзянаў з часам становіцца толькі меней. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам падзеяў на плошчы. Аляксандр Атрошчынка, Дзмітрый Новік і Аляксандр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Уладзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу. Допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. В эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и я запрошаю вас сегодня на Могилевщину. У городский поселок Круглое, кажется, не только по назву. Напередодні вандроўкі ў Круглае пра 7-тысячны райцэнтр на Магілёўшчыне пачуў шмат загадкавага. Маўляў, гарадок цалкам адпавядае назову. Ён дзяржава ў дзяржаве. Уезды выезд іншагародні кантралюецца панам патрончыкам, кіраўніком мясцовага ПМК, які ёсць сапраўдны гарадскі галава. А яшчэ у людзей тут касмічныя заробкі. Заінтрыгаваныя ў 7 раніцы быў прыехаўшы ў Круглае разам з мацаком-чыгуначнікам з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» 23-гадовым Раманам Забелам. Акуратныя свежаасфальтаваныя вуліцы прывялі да двухпавярховага будынка мясцовай ПМК 266. Насупраць, на ўсю вышыню чатырохпавярховага дома, чамусьці партрэт расійскага цара Петра I. У будынку надпіс: «Будаўнік, залог годнай зарплаты, праца, парады, дысцыпліна». Зранку акурат выдавалі заробак, так што ўсе патрэбныя былі на месцы. Раман рушыў будынак, а я ж падыходжу да двух будаўнікоў, пажылога ды маладога. Вы кім працуеце самі? Водніком. Сколько лет? 20 лет, шарно. А чому ты удобнее вот эти жиров, чем в кассе? Ну, видишь, что это зарплата. Ваш весь склад? Да. Раптом подвигаю схвалявана. Роман забыла. Только что бачили, как людям выдавали жировки на заробок. Это отбывалось, ну, не по-человечному. Просто выкинули пачки, и люди, как свиньи, копаются и выискивают там свой листок. На дробной паперце, дробным шрифтом. Мой спадарожник пераказывает, что говорить про ситуацию в горпоселку. Ну, поспех ПМК Круглянская 266, як мовіць народ, тым, што кіраўнік патрончык асабіста знаём з Лукашэнкам і вітаецца за руку. Праца прэстыжная і заробкі тут за 2 мільёны. Мой знакомы атрымлівае на рукі толькі 300 тысяч рублёў, таму што тут ёсць сетка крамаў, якіх можна таварыцца не толькі прадуктамі, але магчыма браць у крэдыт, хладзільнікі, бытавую тэхніку, мэблю. 2000 чалавек працуе, гэта ж праца ўсім акруглому. Так, але і суседнім раёнам так само. У Тавачыне приезжая, привозить их у Круглое тут на объект. Был вот такий выпадок с былым старшинёй Тавачынского района. Марейка собисто приезжал за патрончика. Он говорил: ты забираешь моих працаўнікоў из района. И я уже ведал, что ПМК Николая Патрончика, заслуженного будовника, депутата облсовета, человека года Могилевщины 2006, дает 2/3 грошовых поступлений у Круглого. Серед объектов, что обслуговывают, 2 на родине Лукашенки у вёсцы Александрия. Мне пошанцевало, после ранешней летучки грозный керовник погодился погутрить со мной. Невысокий, черноволосый, пожилый человек явно был в гуморе и приязно усмехался. Николай Васильевич, я 9 год езжу по провинции, ПМК разваливается. Как 266-я тримается на плаву? Неужели это только за вашего знакомства с президентом? Рыба гниет с головы одно, второе. Мы создавались и работали не для того, чтобы тем условиям, которые были, приспособиться. Когда нам было плохо, искали заказчиков. Обучение республики. Сегодня нам уже намного легче, потому что в основном мы работаем в Майоровской области. А кто не дает Толочину развиваться, там в мешках цемент возится. А мы сегодня в день 250 тонн расходуем. У нас 16 бетоновозов. Работаем с 6 утра до 9 вечера. Пример простой. Сегодня весь наш коллектив уедет помогать строителям клеить обои, чтобы дать вовремя досрочно объект. А здесь квартирный жилой дом. Я впервые в Украине убачил вымовы прогульщикам и пьяницам. Да. Бо сейчас мы по МК, кроме пьяниц-то и тверозых нема. Мы еще делаем большие выгоды, преференции и плюс премиальные. Нормально мы идем. А с этим мы боремся постоянно. Вплоть до увольнения. У нас это процентов 70-75 молодежи. Они никуда не собираются езжать. Сетка крамов, про какие вы можете да. И меблю люди взять. Все абсолютно. Да, уходите. Наша Круглова это немало. 1 300 000 000 оборота месячного. Перед вами и под вашими подначальниками на супроте будинка ПМК портрет вашего идеала. Да. Чему Петр Первый? Во-первых, это первое проходит. Второе, было в его запись. Кто строительному делу вредит, того мешать без осмотрения персоны. Жестко, но справедливо должно быть. Это люди понимают. Мы тоже сегодня своего рода первый проход. Случаем заказы от президента, потому что доказали мы, что мы сельские строители можем нормально строить. Мы платим хорошую зарплату. Все нормально работает. Сейчас он на базу уходить, хоть и более. А уже он на базе никого не может. Хоть расстояние еще 80, и 70, и 30 километров. 8.00, надо начинать работать. Можем с вами поехать, я вам докажу, что так. Доказы отримал одразу. У часе анонимной размовы с 22-годовым Миколом и его мати, которые живут у 12 километров от Круглого. ПМК я работаю. Каменщик. Ну, как у тебя выходит зараз? Каляляма. Половина надо самому добираться, половина автобус. Если нету транспорта, выбирайся, как хочешь. Снег, дождь. Полдесятого дома. А выходишь? 5. 5 разницы? Да. Покуль добираешься. Каляляма тебе по колам в горле станет. А где больше рубли зарубить? Идем в гости до 20-годового сябра молодого фронту, студента Смоленского гуманитарного университета Павла Козлова по мянушце неделя. Это мажноватый кучаравый хлопец, соправды надзвычай гостиной. Але мая альтернативное, устойливое бачанне тутэйшай ситуации. Есть такие патрончик, это царь, кажет так, что мы зарабатываем по 1500 и работаем с 9 до 10. У нас все добро. Это не так. Кто ожидая пойти по своей специальности, он не может тут пойти, он идет только к патрону. Больше накрывляли, что не мать, а працевать. Да, меня чекал такие самые лёс. Меня бы забрали в армию, пришел бы, альбо у милиции, альбо у патрона, ПМК 26. Батьки уже казали. Мы идем до патрончика, свои сябры он подрабатится, и ты не кажу, не батьки. Паша, а выбор места учебы Смоленск связан с ситуацией у Круглым? Мабуть, он связан с патрончиком, мне повторил, что Круглый это держава в державе. И он тут свой владар. Насколько он подобный на Лукашенко? И он зважает людей, але авторитарный, что только працевать. Все так и кажутся, рабство патрончика. Когда мне было 15 год, я так само подрабатывал летом у патрона. 2 дня попрацую и все, я больше не могу. Лучше атмосфера и психологически, там за все. Завжди штурм. Да, там я працую сябры, там же. Так, али стена неправильно зроблена. Как перестроюсь раз 5 и снова неправильно зробили, а и все, пойдет так. И кривые стены. У меня нет у хати, то кривые потолки, кривые стены. Им главное час. 3 поверхи. За 3 месяца. В эфире Радио Свобода. После обвестки протягнем. Открой свободу в интернете. Читай новини. Удельничай в дискуссии. Слухай эфир. Гляди видео. Адрес свобода.орг. Чекаем у гости. В эфире «Подороже свободы» и я, Виталь Семашко, попробую зараз рассказать про то, что отбывается у Круглым паза будовничей империи с подара патрончика. На 500 годов после Франциска Скорин Круглая, як мястэчка, датуецца ў летапісах 1524 годам. Таму па шляху заходзім у мясцовы краязнаўчы музей, дзе колькі цікавостак даведваемся ад дырэктаркі, спадарыні Віі Гапаевай. Экспанатаў сколько всего ў музеі? Ой, более 9000. У нас очень хорошая коллекция рушников 19 века. 10 век, межевой крест Рюриковича. Несколько таких крестов еще есть в Шепелевичских лесах. Межу территории вот обозначали. Что это свечит? О том, что ветвь Рюриковича была у нас на территории Круглянского района. Проходим ля державного буйнейшего тут кафе «Верасок» с танцпляцовкой. Роман Забыла меж іншим зазначає. Еще один доказ авторитаризма Круглянского. Тут нема приватного бизнеса, такого моцного предпринимальника, об яким бы говорили. Про сколько хвилин тему не бы подхопливая ведомейший на Круглянщине поэт Виктор Беляцкий. И он друкавался у коллективных сборниках «Гимн життя» да и «Друцкие зарницы». Працуем методистом Палаца культуры. Побач з яким... ПМК сегодня развернула коммерцийную деятельность, открыли центр отпочинку, будовник. Для молоди Эльдорадо, бильярд, теннис, тренажерные залы, дискотека. У них же заработок добрый. А какие дорожи у вас, как у культработника? За 600. Не за облачный. Молодь с кругло имкнется отъехать и застоится. Мой сын так само в Минску. Тиковей, интеллигенция, якая уже свет починает познавать. Кругло не хочет заставаться. Как вытримливаете наш непростый час гнуткие нервы поэта? Как выжить поэту провинции? Коли нема магчимости друковаться, планово, как это памятаете, при советской власти было? Зараз все забито литературой, бульварной было магчима. Друкавался у часопіса «Беларус», «Лиме», у «Молодости». Вельми шмат чаго у черновиках, у шитках. На развитание спадар Беляцкий деклямуе, однак, четырехрадкове, якое цалком перакрыжовое сказанное ранее. На Круглянщине солнце и доли копить ведаю цалком на усих, легкокрылую песнею боли застается и она у молодых. Уваходим в микрорайон одноповерховок трушову, где живут первоважно пенсионеры. Зусім іншая картина. Я гутару 74-годовой с подарней Рамзой. Какую пенсию вам дали? Ничего? 570. Бытовые умовы у вас? Бывают прорывы с водой. Горячей воды нет. Некоторые зарабатывают. Менее, чем вы в пенсии? Да, чем мы пенсии. На вашем льнозаводе. Есть у круглого меня еще одно ПМК. 92. Мелиорации. Где я працую, сягу 80 человек, и якое попытом не корыстается. На пустельном заводском пляце лавлю с подара Михаила Кулика, який опранаю ватовку. Зарплата? Сотый миллион. Вы кем працуете сам? Скваторщики на тракторе. Молодежь проходит. Ну, коли у вашего этого патрона по 3 миллиона, то... Ну, конечно, разница большая. Вы как раз и молоды. 23-годовый Зимитер Ставилин недавно скончил Белынинское СПТВ сельгастехники. Тебе задовольняя размеркование, Зимитер? Первый месяц, покуда здесь. 450 на ремонте. Мне покуда хватит. Семья есть? Покуда нет. Дом дали. Ты сыходишь, и хаты нема. Угу. Али на будущее... Жилье покажет. Головная позиционерка, да и правооборонца у Круглым, 58-годовая Зинаида Мялешенко. Зинаида Владимировна, сябра партии «Справедливый свет», да бажу. Коли была магчимость, выдавала незалежный тыднёвик «Кола сябро». Мая три поэтичных сборника, трымая властную господарку. Але головная, за что поважает круглянца, эту боевитую рухавую кабету, на опошних мясовых выборах вылучила свою кандидатуру супрать помянённого патрончика. Зрешты из его тут, сдается, починая гаману кожны. Патрончик. Я его уважаю. У него есть недостатки, которыми болеют бывшие советские руководители. Но он более гибкий. Для района много делает. Хотя я потому пошла на выбор. Хотела все-таки именно патрончику доказать, что не хлебом единым жив человек. Потому что для него, казалось бы, вот это благосостояние, то, что машины покупают. А человеку иногда хочется быть свободным. Он этого не понимает. Так за что воевали с Уладой? Я уже КХ воевала. Неправильная оплата. Горячей воды у нас нету. Вот до сих пор люди берут за капитал. За текущий ремонт, не оказывая никаких услуг. Сами все убирают. Вот сараи решили снести, несмотря на политику президента, поддерживать подсобное хозяйство. Я сказала им, объединяйтесь, я вам напишу письмо грамотно. Люди не знают, как начинать обращаться. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Вторая часть, вот если президент знал, он бы уж им бы дал бы. Президент за 16 уже лет, я не слышала, что прием был у него. Ну хотя бы для смеха, раз в год 10 человек. Вот я всем говорю, что если вы хотите чего-то добиться, нужно знать законы и припирать чиновнику их же оружием, законом. Вот если вы припрете, то они вынуждены будут все-таки с вами согласиться. У связку с подшутым узгадал концовку своей размовы с Павлом Козловым. Лишне казать, что круглый на выборах у всех узровню голосуя за... За батьку. Патрона, за батьку. Вообще бояться. Не сидеть можешь подход нашей влады, что не забояться, как бы, и подобаются еще, когда кажут, ой, так жить тяжко, выберите другого президента. Так не, нам же все хорошо, белорусско-тибетский менталитет. Папаша, чему ты уступил молодой фронт? Моя душа – это молодой фронт. Национальные идеи – христианские принципы. Побыл на съезде до молодого фронта, я зрозумел, что такие же, как я, взять на свет по-свойски. У каждого в душе есть частичка доброни, правды. Разумение Беларуси – это все, для чего ты живешь. На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы» с гарпоселка Круглая, где многие мясцовые называют свои становища рабскими, и батька их – керовник ПМК 266 «Спадар Патрончик». С вами был Виталий Сямашко. Усяго найздароша. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полуночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфира Радио Свобода. Добрый день! У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у середу и повторяется в неделю. Подеей номер один минулого тыдня была прессовая конференция Олеся Михалевича, былого кандидата в президенты, який 28 лютого заявил журналистам про катаванню в следчим изоляторе КДБ, а так само про тое, что он разорвал домову об супрацовництве с КДБ, якую вымушенно подписал перед тем, как выйти из изолятора на подписку про невыезд. Михалевич сказал, цитую, «На сегодняшний день следчий изолятор КДБ Республики Беларусь перетворился в концентрационный лагерь. Тое, что там отбывается, цалком подпадает под Международную конвенцию в питаниях катаванняв». Конец цитаты. Катаваннями Олесь Михалевич назвал физичные и моральные издевки с вязнев, так званые растяжки и выкручивание рук у кайданках, вывод голыми на холод, долгое стояние ля стены амаль у шпагате, примусовое знаходжанне в помешканні со свежепофарбованной подлогой с пахом ацетону, образы, погрозы, моральный тиск. Як реагували на эту пресс-конференцию Михалевича вы? Да вы ж поглядите прилюдно, что они робили, что они это самотворили. А там, когда никто не бачит, что угодно могут сотворить. И это не первый он такое каже, и другие будут сказать. Это одно. А як оборонить этого человека? Меня только удивляет, до каких пор будет Европа чекать, покуль атомную зброю купить. Я вельми добро ведаю Олеся Михалевича. Молодец, Олесь, тримайся. Мы с тобой. Прошу США, Евросоюз принять самые жесткие меры Беларуси. Прошу Гаагский трибунал предъявить санкции Сашу АГ. Если сейчас мы не заступимся за Михалевича, гроз нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5, 10, 20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. В Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна. Город Слуцк, Анатолий Балакер. Неужели есть сомневающиеся в том, что творят гестаповцы Лукашенко? Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима. Алексей, малайчина, твой учинок варты абсолютной поваги. Улады, видать, различивали на тое, что интеллигентного выгляду человек, очкарик, кажучи по-российски, это не Лебедька, не Статкевич, не Бондаренко. Это человек есть хлюпик, и тому, и он пользуется на все, не вытримая зеков и подпишет паперу с текстами, какие покладут на стол. А лишь як яны помылились. Суправный интеллигент – это той человек, який николи не зробит ничего кепского супрать инших людей, чего домогались от Олеси Пачвары с той зондеркоманды, якая здесьняла покуду над ним. Только что я вот прочул про як каталали этого Михалевича у КГБ. Это все хлусня. Ничего никто там не может теперь каталать. Не те часы теперь. Але коли был еще на Беларуси такий ведомый Ганс Вик, немец, и он тут працевал в Минску, да коли он вернулся у Евросоюз, и он заявил, «Сподары, коли мы не будем допомагать этой белорусской оппозиции, так и она зусим может не иснавать. Ну так что это за оппозиция, коли ей допомагают? Это просто ее тут утримливают, грошима утримливают». 37-й год. Сталинизм. Лукашенко поддерживает идеологию Сталина-Гитлера. Я очень редко могу послушать «Свободу», потому что глушат. Сегодня услышала заявление Алексея Михалевича. Я считаю, что Михалевич мужественный, стойкий человек. И все, что он написал, это правда. Жестокость верных псов Лукашенко несомненно. Желаю всем кандидатам выдержать эти жестокие испытания. Пенсионерка Лидия Дмитриевна. Рад за Олеся Михалевича, что он вышел победителем и с честью из-за стенок КГБ. И правильно сделал, что подписал с ними сотрудничество. Этот насквозь пропитан броньем звериный режим. Поэтому с ним надо бороться его же оружием. Ирина Халид и Владимир Некраев полностью изолированы от внешнего мира. Иначе бы они тоже рассказали о тех ужасах, которые им пришлось перенести. Александр, Арцанский район. Это жах, что отбывается. Молодчина Олесь Михалевич, надзвучай мужный и талиновитый учинок. Нібыта бомба разорвалась под режимом. И про такие речи заўсёды треба расповедать. Бо это одинный способ оборонить себе и уратовать інших. В этих закрытых установах люди абсолютно безоборонные. Любой подонок может издековаться, як заугодно. Коли на улицах и площах людей сбивают металличными дубинками перед телекамерами, так какие еще потребны доказы. Линия Сталина, похвали Гитлеру, справы зниклых. Так этот список можно без конца подтягивать. Дякую за увагу. С повагой, Надея Городмінск. Мария Ивановна, вёска Квасовка. Удавка белорусского народа продолжается уже десятигоддями. Моя семья это испытала. И здеки, и знищение. Дякую тебе, Олесь Михалевич, что не побоялся и сказал горкую, але правду. Я почула, что каже Михалевич, як над ним здекались у КГБ у мирный час у середине Европы в 21 веке. Мне это становится сумно, и навык отчуваешь свою вину, что мы не можем оборонить этих людей. Молчат ветераны войны, ветераны працы, а так само святары. Усе одразу сполохались. Моих батьков катавали немцы, бо яны были партизанами. Катавали, а потом отправили в Немеччину, в концлагерь на долгие годы. Это была война. Ну а зараз что робится? То, что инши кажут, кого отпустили, обыходились корректно. У чем справа? Что это за люди, якія катуют в черном, люди в масках? И чему треба, каб Михалевич опынулся в таким становищем? Махчима и Мамачук – такая жертва. Слухачка в Минску. А як реагавалі на гэтую падзею службовыя асобы? Заява экс-кандидата ў прэзідэнты Беларусі Алеся Міхалевіча аб ужыванні катаванняў у следчым ізалятары камітэту дзяржбяспекі не адпавядае рэчаіснасці, і гэтым выказваннем нельга верыць, заявіў агенцтву Інтэрфакс-Захад начальнік цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Аляксандр Антановіч. Ён не адказаў на пытанне, ці можа Міхалевіч быць прыцягнуты да адказнасці за паклёп. Віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, звярнуўся да генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем прыняць меры пракурорскага рэагавання па фактах катаванняў, якія былі агучаныя 28 лютага былым кандыдатам у прэзідэнты Алексеем Міхалевічам. Адказу ад генеральнага пракурора Беларусі пакуль не паступіла. На мінулым тыдні я нечакана атрымаў віншаванне са святам. Ян Максімук, усе дамы слухачкі на свабоду паздраўляюць вас са святам. Крэпкага вам здароўя. Ну што ж, дзякую. Хоць я павінен вам сказаць, што доўга думаў, пакуль дадумаўся, якое свята маецца на ўвазе. Але неяк дапяў. Свята ўзброеных сілаў. А не дадумаўся я таму, бо служыў не ў савецкіх узброеных сілах, а ў польскіх. У часы небезвядомага генерала Войцеха Ярузельскага. Я ўжо не помню, калі ў тадышнім польскім войску было прафесійнае свята, але здаецца, што не ў лютым, а недзе пад восень. Але вось свята беларускіх вайскоўцаў стала яшчэ адной нагодай, каб паразважаць пра тое, дзеля чаго гэтых вайскоўцаў абучаюць. Паважаныя вайскоўцы, прыміце найлепшыя пажаданні ў дзень абаронцаў радзімы і народу Беларусі. Упэўнена, што вы не будзеце ваяваць супраць свайго народа, абараняючы адну асобу. Там ёсць амоны, гэбісты і здраднікі. Сегодня 23 февраля. В Беларуси для кого-то это праздник, а для кого-то нет. Но если его воспринимать как День защитника Отечества, то я не хочу поздравлять тех ОМОНовцев, милицию и же с ними, кто учинил расправу над мирным шествием 19 декабря. Недаром говорится «Родина-мать», а вы били на площади своих матерей, сестер, отцов, братьев. Они же вышли отстаивать и ваше право следовать букве закона, а не самодурство. Позор этого дня не позволит ни одному из вас выглядеть в глазах граждан защитниками Отечества. Вы защитники зла, деспотизма и кровавого безумца. Задумайтесь над этим. Ведь, как гласит мудрая китайская поговорка, жизнь длинная. Адгукаючись на апошнія падзеі ў арабскім свеце, наш кормчы правадыр заявіў, што ён гатовы прымяніць армію, каб захаваць парадак. Тым самым Рыгорыч уже прымірае да сябе гэную шкуру пажыццёвых правітелей. Утульная яна ці не? На жаль, ёсць у нас прыхільнікі такого сценару. Вось толькі аднаго яны не разумеюць, што калі армію выпусціць пад кантролю, то дастанецца па балдзе і ім. Упэўнен, што калі і ў нас нешта такое адбудзецца, то ніводзін лукашыст не выйдзе на плошчу, каб абараніць свайго куміра. Усе яны адразу схаваюць галаву ў пясок, як той страус падчас небяспекі, і будуць чакаць, чем все это скончится. Хочу обратиться к белорусским войсковцам. Вот за словами про использование войска будет план учений, заказчиком которого, я думаю, будет, как и прежде, Рада Беспеки Республики Беларусь. Я хочу сказать, не исполняйте вы этот бред, вышедшего из бункера рейхсканцелярии Александра Григорьевича, неадекватного в своем желании применить войско против собственного народа. И что хотели? Более гроши? Або да гонару дабыць. Спачатку выгаварыць точна. Затым паверылі, не ўсе. Угаманілі і рулілі. Была аварыя, дружней. Але ляніліся ў тылі. І як было угаманіць? Палонныя. Усё рабілі. І далі часу паруліць. Каб не рабілі, не мешалі. Тады не выцягнуць, як біць. Мы не рабы. Рабы не мыя. І хто ж іх гонару вучыў? Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Сьогодні винесені нові присуди удільникам подію на площі. Олександр Трощенко, Дмитрий Новік і Олександр Молчанов отримали від 3 до 4 годів зневолення. Спіс неуязних у США буде поповнятися. Про гэта заявив часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан. Владимиру Некляєву сьогодні викликали хуткую допомогу. Допит у КДБ відкладені. Батьки Павла Сіверинця отримали від його ліст. Адвоката до його не допускають більш як 2 місяці. Наста Палажанка дагэтуль не отримала від слідчого свой пашпорт. Редакції недержавних білоруських СМІ, правоборонча організації і політичні активісти по-ранейшому застаються без комп'ютерів, які були конфісковані. Заміжна валюта у Білорусі знову становиться дефіцитом. Шановні слухачі, ми даражим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваші питання, пропонови, подказки. Пишіть на адрес 220-005, Мінськ 5, поштова скринка 111. Дзвоніть на автоотказник у Мінську, номер 266-39-52. Присилайте смс-повідомлення на номер 391-22-24. Адреси електронної пошти ви знайдете на сайті свобода.орг. Чекаємо. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Другую частку нашай перадачы пачнем з дыялогаў. Спачатку дыялог Теклі. Александр Григорьевич, я починаю з тобою діалог. Я буду виступати під прозвищем Теклі. Усе, що я думаю, я буду висказувати по цьому телефоні. Значить, Текля перша зауважила. Не треба військовців накеровувати, як подавляти народ. Ти вже дорвався від народу. Ти ведаєш, мій старший син за тебе. Молодший ні за кого. Я голосувала за Романчука, я вже отримала. Так ось Текля тобі повідомляє. Не треба полохати людей. За тебе, Олександр Григорович, половина, видать, людей йде. Тому що учора моєї родної сестри, муж, так сказати, гражданський, сказав, за батьку порву голову, я вельми його люблю, він мені подобається і все. Коли хочеш узнати, я тобі скажу, хто. Ти мені не подобаєшся, тому що ти одорвався від людей. Шановна Текля, мені треба вас попередити, то, хучей за все, це буде діалог у один бок, це значить монолог. У гісторії Радіо Свобода яще дагэтуль не здарылася, каб Олександр Григорович Лукашенка позвонив нам на аўтаадказнік і вступив у розмову со слухачами. Гэта, зразумела, не значить, что такое не здарыцца. Пакуль живу, спадзяюся, казалі старажытныя рымляне. А цяпер пра дыялог слухачоў со слухачами, званочнікаў со званочнікамі. Ён, у адрозненні ад маналёга улады з народам, развіваецца ў нашай перадачцы надзвычай бурліва. Вось вам чарговы доказ. Толькі што праслухала званочкі. Мене вельмі здзівіў адзін чалавек, які нам дае параду маліцца на цяперашняга фюрера. Маліцца можна Богу перад выявай іконы Ісуса, Сына Божага адзінароднага, перад выявай Маці Божай ці святых, прасіць іх заступніцтва. Ты чалавек узвысіў свайго любімца праваслаўнага атэіста да ўзроўня Бога. Вялікі грэх ты чыніш недаравальны. Ты яшчэ не чытаў Евангелія. Пачні чытаць. А што датычыцца твайго выбранніка, то мы можам звертацца да Бога з просьбай аб яго аздараўленні, у прыватнасці псіхічным. Дзякую, Евгенія Козлова, Зворшы. Отвечаю, незнакомому счетоводу, невозможно озабоченному чужими миллионами. Что ж вы так разволновались? Только и разговоров-то сколько, да кому? А можете себе представить, какие деньжища-то у олигархов? И все мимо нашего кармана. Если задуматься глубоко, так и нервно надорваться можно. Ну, а если активность не за деньги, но за совесть? В это вам трудно поверить? Больше скажу. Готова сама, по возможности, помочь материально тем, кто, рискуя своей жизнью и здоровьем, отстаивает наше с вами право жить в цивилизованном правовом государстве. Хочу сказать им, што вельмі беспакоіцца, куды пойдуць грошы, якія сабралі ў Польшы ды ў другіх краінах. Хачу адказаць, што не нам яны набечаны. Пойдуць тым, каму пасля 19-го прыйшлося пад прымусам сваіх працадаўцаў выйсці з працы. Можаце сябе ўявіць, як без грошы жыць сем'ям. Вось імі будзе гэтая дапамога. А яшчэ калі Лебецька і атрымлівае нейкія грошы, дык гэтыя грошы ідуць у нашу скарбонку, бо ён жа жыве тут. А Шушкевіч, ён чытае лекцыі за рубежом, сям'я тут, і ён таксама гэтыя грошы прыносіць у нашу скарбонку. Хачу обратиться к одному из радиослушателей Радио Свободы. Я не знаю его имя, но он себя, думаю, узнает. Говоря Лукашенко, он всегда говорит «наш поводырь». Так вот, в последнем звонке на Радио Свободу он сказал, что если в Беларуси такое случится, как в Ливии, то лукашисты все спрячут голову в песок, как страусы. Ну, я хочу сказать ему, что время покажет, спрячем мы лукашисты или нет голову в песок. А вот вы, меленкисты, и другие, уже 15 лет прячете в голову песок. Что-то я ни на одном митинге не видел вас с палочками, с горбинами, которые были на митинге оппозиционном. Вы только и делаете, что свою желчь изливаете в звонках на Радио Свободы. Вось так, гэтыя званкі, якія мы толькі што выслухалі, з'яўляюцца адначасова і адказам на пытанне, якое ставіць нам чарговы слухач. Здравствуйте, молодежная Николай. Мой зварот да дырэктара Лукашука. Но якая карысць нам ад нашых званков? Ды ніякой, акрамя расчаравання, крыўды, ды і злосці часта. Адказ на пытанне хаваецца ў сцвярджэнні, што чалавек з чалавека можа пагаварыць, а чалавек з палітыкам рэдка калі, або і ўвогуле. Палітыкі наогул любяць маналёгі. Далей – болей. Ужо вы не рыхтуеце справаздачу пуловым высокапастаўленым чыновнікам ЕС і Амерыкі па званкам слухачоў, па размовам з роднымі ахвяр рэпрэсій. Чаму дагэтуль не ставіцца пытанне аб скасаванні правядзення сусветнага хакейнага чэмпіянату для Лукашэнкі? Чаму і сёння, 28 лютого, гучыць на свабодзе масава беспарадкі, а не то, што прапануюць слухачы? Свабода больш працуе для беларускай улады, а не для тых, хто абураецца дзеяннямі дыктатуры. Чаму вы прычошваеце, абражаеце і карэктныя званкі, як і мой сёння? Вы губляеце слухачоў? Спасибо. Ну, няхай я працую дрэнна, але ніякай улады я не падтрымліваю. Ужо гадоў 20. 20 гадоў таму разваліўся сацыялістычны лагер краінаў і Савецкі Саюз, які я ўрачыста прысягаў бараніць, як жаўнер польскай арміі. Пасля гэтага развалу я пастанавіў, што ўжо ніякіх прысягаў падтрымліваць і бараніць нейкую ўладу я даваць не буду. І я не змяніў сваёй пастановы нават тады, калі да ўлады ў 1994 годзе прыйшоў Аляксандр Лукашэнка, абяцаючы аднавіць Савецкі Саюз. Я яму тады не паверыў, і аказалася, што я меў рацыю. Ці варта дапамагаць дзяржаве ў рамонце будынкаў? Добрый день. Ці варта правоабаронцам платіць за разбітае шкло ў будынку дома ўраду? З юрыдычнага пункту погляду, зразумела, не варта. Але ў нас няма юрыспрудэнцыі. Тут іншая гульня. І паступаючы такім чынам, правоабаронцы проста ратуюць людзей ад жорсткіх прысудаў. Каб быў шанец, што суд вышэйшай інстанцыі адменіць прысуд Васілю Парфянкову, і яму будзе лепей, і значна лягчэй будзе бараніць астатніх. Ці насамрэч большасць добра жыве ў Беларусі? Ціна, на званочкі. Я хачу сказаць, што прыйшла мне такая думка, я ўжо убедзілася яшчэ ўсёра, што гэтыя лукашысты і сабакевічы так трымаюцца за свае мільённыя пенсіі, зарплаты, што гатовы парваць, фанатычна парваць кожнага чалавека, каторы крыху не такі. А як чалавеку плоха, то яго зусім знішчыць. Вот хочу попытаться, значит, что в такой краине такими людьми могут зробить разумные люди. Если вы вам так добро жить, то чому ж вы такие злые? Чому растут цены? Приятно слушать, значит, отдельных выступающих вокруг этих цен и коммунальных услуг. Как будто власти хотят сделать только зло людям. Да неправда, никто это не хочет. Просто сейчас цены — это таковые требования рыночной экономики. Так называемый президент Лукашенко набрал кредиту и прогулял почти все. У хоккея святые разные проводить. А теперь надо отдавать. Так он теперь что, цены повысил? Что у Яна на канапе, або пра тое, што ўбачыў нарачанскі селянін у інтэрнэце. Две лісцівыя цёткі заглянулі ў інтэрнэт, а там Свенты Ян сядзіць, Свенты Ян. Раней заглянуў нарачанскі селянін у ваш інтэрнэт, глянуў, сядзіць, ну далёка не спартовец. А вот я часовое фото глянул, я увеличиваю, я. У него на канапе бардак, лежал человек, устал, а на канапе его там все раскидано. А теперь два звонки от слухачов, яких мы давно не чули. На Белоруссии реализован сталинско-гитлеровский фашистский режим, который с благословения его святейшества Минского Слуцкого Филарета определяет судебное наказание ни в чем не повинным людям за беспорядки, которые были спровоцированы спецслужбами 19 декабря 2010 года. Оракул. Як надоели, ваше одно и то же. У неделю и то вы не можете что-нибудь передать, какие-нибудь песни, какие-нибудь рассказы. Вот только не Кляевы, да только Площа. Уже который день вы трепите 24 часа в сутки одно и то же. А что думаете про звонки от сталинистов? Сталин, когда умер, весь народ плакал, весь союз плакал. А сейчас по этим демократам никто не будет плакать. И Сталин, это генералиссимус, всем миром признанный. Когда революция свершилась, это сколько вредителей было. Кулака, бандитизм был. Потом война с финнами, война с Японией. 39-й год война с Польшей. 41-й год война с Германией, с фашизмом. И Сталин все отстоял. А теперь Владимир Зберостя. Шановный Ян Максимук, ты пытаешься, чему я слухаю Радио Свобода. Найперше откажу, чему не слуху. Радио Свобода довольно долгий период. По-перше, что обрыдла штучная Тарашкевица. Отштурхнула однобоковая подача материалу. Передачи были просто нетикавые, шерые, тягучие, как патока. А слухать стало подчас выборчей кампании. И с той поры ни дня без свободы. Уключаю приймач и моцно уразила добрая белорусская мова ведущих передач. Причем она у каждого из вас своя. Особливая, выразная и с любовью вымовляемая. Той, кто не боится критики у свой бок, а мужно охучивая ее, той, несомненно, моцный и соправный, вышей тем самым этой критики. А кроме того, свобода дает возможность выказаться каждому. И это так само уражуя. Упершиню Беларусь заговорила вся своими голосами. Каждый с своей звонницы, где есть еще такое. Давайте же слухаемся у лямот лукашистов, у прокленных прихильников сегодняшней влады, у анализ ситуации, о понтанных глядачов БТ. И это наши люди. И у них есть не те кропельки правды в словах их. И кричать и клянуть иное до чаю, бо разгубились и мкнуться, как слоната ими не прикметить. И яны, белорусы, не просите, шановные, Яна Максимука, не давать их у эфир. Не треба так. Беларусь, это все мы. Давайте слухать один другого. И вот так, дякуючи свободе, почнем учиться один другого разуметь. Ненавито так отбывается становление народа. Дякую, Владимир Брест. Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястоўна. Коротко. По-белорусски. С вашим уделом. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи в эфире. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.